пошел в палату лордов и там сказал: «Лорды, вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из Снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемыкой? Ангажировать это чучело или не давать этому пугалу никакого ангажемента?» А лорды рассмотрели меня в монокле и говорят: «А ты попробуй, Уильям, попробуй, выставь его для обозрения. Этот пыльный мудак впишется в любой интерьер». Тут слово взяла королева Британии. Она подняла руку и крикнула: «Контролеры! Контролеры!» Загремело по всему вагону. Загремело и взорвалось. Контролеры. Мой рассказ оборвался в наиинтереснейшем месте. Но не только рассказ оборвался. И пьяная полудрема Черноусова, и сон декабриста. Все было прервано на полпути. Старый Митрич очнулся весь в слезах.